Юртаева и Пангина держали рыженицу и одновременно говорили ей что-то успокаивающее. Та односложно отвечала им в промежутках между стонами. Вокруг царила бы гармония, если бы не присутствие мужа. Данилов отсоединил шприц и вел через иглу тонкий пластиковый катетер. В этот момент роженица закричала. Ее стоны никак не могли быть связаны с действиями Данилова, поэтому он спокойно вынул иглу, положил ее в лоток для использованных инструментов, принял у Иры шприц с обезболивающим раствором и несказанно удивился, услышав свой адрес: «Коновал, нельзя ли поаккуратней?» Данилов почувствовал, как в висках надсадно застучали невидимые молоточки. Захотелось встать, взять хама за шкирку и разок-другой приложить лицом о стену или даже об железный угол кровати. «Спокойствие, только спокойствие», — напомнил себе Данилов. «Пропускаем мимо ушей идиотский комментарий и делаем свое дело. Сейчас я введу через катетер пробную дозу препарата», — сказал Данилов, обращаясь к пациентке. «Сообщайте мне обо всех своих ощущениях, это очень важно. Дурнота, тошнота, звон или шум в ушах, онемение какой-то части тела, появление привкуса во рту, чувство тепла, холода, мурашки. Нельзя ли побыстрее?» — снова встрял муж. «Сказали, сообщайте обо всех ощущениях, и все тут. Чего рассусоливать? Ей же больно!» «Я поступаю так, как считаю нужным», — коротко и жестко ответил Данилов, начиная вводить препарат. «Вы должны поступать так, как нужно нам», — ярился мужчина. «Мы вам платим, а не наоборот». Доктор Юртаева одарила Данилова сочувственным взглядом, но вслух ничего не сказала и к порядку мужа пациентки не призвала. Похоже, уже успела понять, что это бесполезно. «Что чувствуете?» — поинтересовался Данилов у пациентки, введя первую порцию обезболивающего. «Живот тянет, как и тянуло», — ответила та. «И больше ничего». «Значит, надо увеличить дозу», — посоветовал муж. «Чего время-то терять?» «Роды — это вообще долгий процесс», — успокаивающе сказала Юртаева. «Особенно первые. А Владимир Александрович — очень опытный и знающий врач». «Ворон ворону глаз не выклюет», — грубо оборвал ее муж роженицы. «А то я не знаю. Вы всегда своих покрываете, как в Самаре». Данилов усмехнулся, благо под марлевой повязкой все равно не было видно. «Интернет, зараза, почище чумы». Случай, то ли произошедший с пациенткой одной из самарских родильных домов, то ли полностью или частично выдуманный, за считанные часы стал известен всей стране. Рассказ о мытарствах несчастной женщины в родильном доме вывесила в своем блоге одна из ее родственниц. Этот текст больше походил на воспоминания узников гитлеровских концлагерей. Пациентку начали обзывать еще в приемном отделении, причем оскорблениями не ограничились. Родственница, видевшая все своими глазами, в подробностях описывала грубые тычки, сопровождавшиеся не менее грубыми словами, которые нерадивые акушеры и акушерки подгоняли роженицу. И так далее, с уймой шокирующих подробностей. На взгляд Данилова случай выглядел не совсем правдоподобно. С одной стороны, в рассказе приводились фамилии, имена и должности виновных, что косвенно свидетельствовало о его реальности. При этом было совершенно непонятно, почему двоюродная сестра-роженица, бывшая рядом с ней все время и рассказавшая об этом всему интернету, спокойно наблюдала, как злыдни в белых халатах мучают ее родственницу. Тут бы вмешаться, устроить скандал, поставить грубиянов на место. Эта нашумевшая история никак не продолжилась. Родственница ограничилась только одним рассказом, ничего не сообщив о его последствиях. А самарским роддомом руководила бывшая однокурсница непосредственного даниловского начальника, доктора Вознесенского, заведующего отделением анестезиологии и реанимации. Вознесенский, любопытство ради, позвонил ей и узнал, что весь сыр-бор был вызван тем, что администрация роддома отказалась предоставить молодой матери с ребенком отдельную палату вместо двухместной, указанной в договоре. Пациентка и ее родственники наобещали несговорчивой администрации кучу неприятностей и, надо признать, сдержали свое обещание. В роддом одна за другой нагрянули две комиссии, городская и областная. Кстати, одноместных палат в этом роддоме, построенном в 50-е годы прошлого века, вообще не было. «Моя жена еще не родила, а я уже всем недоволен», — — оповестил всех присутствующих скандальный муж. «Мы рассчитывали на совершенно другое». «Такие, как ты, всегда всем недовольны, что ни сделай», — подумал Данилов, встал, отсоединил шприц, установил на конце катетера бактериальный фильтр и зафиксировал катетер лейкопластырем на спине пациентки. «Не создает дискомфорта?» — спросил он. «Он нет», — ответила женщина. «Ох, не от него мне сейчас так плохо». Стонала она еще чаще и громче. «Теперь можно прилечь», — сказал Данилов. Ему осталось закончить процедуру, соединить катетер с автоматическим дозатором лекарства, который будет вводить обезболивающее на протяжении родов. Акушерка помогла роженице надеть рубашку и уложила женщину на левый бок. Выглядела пациентка не очень. Искаженное страданием, красное от натуги лицо, потрескавшиеся губы, лоб в мелких капельках пота. Данилов в очередной раз подумал о том, стоит ли мужьям присутствовать на родах. Ира подкатила столик с дозатором к кровати и ногой застопорила одно из колес. Мало ли что может произойти. Недели две назад одна из рожениц ударом ноги нокаутировала акушерку, принимавшую роды. Ее немедленно сменила напарница, а пострадавшая пришла в себя лишь к первому крику младенца. Данилов зарядил дозатор и присоединил длинную отводящую трубочку к катетеру, включил аппарат, обозначил время подачи лекарства и дозу. «Скоро все будет хорошо», — ободрил он стонущую пациентку, резко сдергивая перчатки с рук. «Вы будете ощущать схватки, чувствовать осмотр доктора, но боли не будет. И вы полностью сохраните возможность тужиться, что немаловажно». Перчатки полетели в лоток. «Обезболивание не скажется на исходе родов?» — в который уже раз вмешался муж роженицы. «Скажется, но позитивно», — нелюбезно буркнул Данилов, закрепляя манжету тонометра на руке пациентки. И больше для нее, чем для мужа, пояснил. «В отличие от инъекций обезболивающих препаратов, эпидуральная анестезия хороша тем, что при ней препарат не проникает в кровь матери и, соответственно, через плаценту в кровь плода. Так что ребенку от вашего обезболивания ничего не достанется». «Обещать вы все, мастера», — последовал ответ мужа. «У меня год назад отец в ведомственной больнице умер. Сделали операцию, занесли инфекцию, сепсис. 3 месяца до 75 лет не дожил». «Но мы же сейчас не в ведомственной больнице», — с легкой укоризной заметила Юртаева. «Чему столь мрачные сравнения? Я понимаю ваше состояние, но, право же, не надо так волноваться, все будет хорошо». «Вашими молитвами», — издевательски процедил кандидат в отцы. «Вот зачем ваш анестезиолог так часто давление моей жене меряет? У нее же синяки потом останутся. Или он такой тупой, что сразу забывает цифры?» «Вдох-выдох», — приказал себе Данилов. «Дышим медленно, глубоко и плавно. Прогоняем раздражение». Раздражение и не подумало исчезать. В темном оконном стекле отражался весь родовой зал. Не прекращая дышать, Данилов оценил обстановку и сделал еще один глубокий вдох, пытаясь усилием воли прогнать нарастающую головную боль. Не торопясь, он закончил измерять давление и, мельком взглянув в окно, резко выпрямился, одновременно шагнув назад и повернувшись вправо, словно желая передать Ирине тонометр. При этом локоть его правой руки заехал мужу пациентки в область солнечного сплетения, разумеется, совершенно случайно. Мужчина согнулся, и тут же в него впечатался анестезиологический столик, задетый пошатнувшимся от неожиданного столкновения Даниловым. Что-то железное брякнуло и посыпалось. Данилов надеялся, что все происходящее выглядит случайностью, а не результатом преднамеренных действий дежурного анестезиолога, который от души врезал хаму под дых и вдобавок протаранил его довольно тяжелым металлическим столиком. Столик сбил мужчину с ног, козел ударился затылком об одну из опор передвижного светильника и затих. Сознание не потерял, просто сидел на полу, выпучив глаза, и то потряхивал головой, то начинал ощупывать ее обеими руками. «Игорь!» Роженица попыталась было соскочить с кровати и броситься на помощь мужу, но Данилов и Пангина удержали ее. Доктор Юртаева вместе с Ирой помогли мужчине встать. «Извините», — развел руками Данилов, «я и подумать не мог, что вы прямо у меня за спиной стоять будете». Пострадавший промычал что-то нечленораздельное, и Ира вывела его наружу, прийти в себя подальше от жены. «Ноги отяжелели», — сказала пациентка. «И покалывает». «Это в порядке вещей», — успокоил ее Данилов. «Боль уменьшается?» «Да, уже можно дух перевести». «А на спину можно лечь?» «Можно. С катетером ничего не случится». «Нет», — вдруг передумала роженица. «Я лучше посижу». Она уселась на край кровати, поболтала ногами и удовлетворенно констатировала. «Ой, хорошо как. Потягивает, но не болит». «Ноги чувствуете?» — спросил Данилов. «Чувствую». Пациентка даже смогла улыбнуться. «Только тяжесть небольшая. С ним все в порядке». Последняя фраза была обращена к Ире, вернувшейся в зал. «Все с вашим мужем нормально, не беспокойтесь», — махнула рукой Ира. «Я его в коридоре усадила. Отдохнет немного и вернется сюда. А вы, доктор, как, не зашиблись?» «Нет». Данилов сел на стул. Наблюдать за пациенткой можно и сидя. Сидеть было очень приятно, даже голова стала меньше болеть. «Странное дело», — подумал Данилов. «Работаю в стационаре, никаких носилок, никаких пробок, никакой беготни по этажам, а устаю не меньше, чем на скорой. Возраст, что ли, сказывается?» «Давайте посмотрим, как там наши дела», — сказала Юртаева, натягивая перчатки. Роженица покорно улеглась на спину и закинула ноги в чистых носочках на держатели. Данилов взглянул на часы, висевшие над входом. До конца субботнего дежурства оставалось всего ничего. Правда, это не означало, что ровно в 8 часов Данилов встанет и уйдет. Он доведет роды до конца. Или, если они затянутся уж очень надолго, передаст пациентку доктору Ахметгалиевой и лишь после этого сможет уйти домой. Данилов представил себе, как Ахметгалиева на его месте отбрила бы хамоватого мужа пациентки, и улыбнулся. Выбрав удобный момент, когда в зале было очень шумно, Ира подошла к Данилу, склонилась к его уху и прошептала: «Владимир Александрович, а легкий сотряс у мужа можно считать осложнением после эпидуральной анестезии?» «Нельзя», — столь же тихо ответил Данилов. «Зачем портить статистику? Да и мозгов как таковых у него нет, так? Губчатая субстанция». Завтрак. Кусок сыра, кусок ветчины, 3 крекера и кофе Данилов съел в ординаторской под телевизор. Главный врач роддома выступал на одном из местных телеканалов. Сидя в студии на фоне сменяющих друг друга фотографий интерьеров роддома, главный врач неторопливо и обстоятельно рассказывала. «Московский роддом номер 9 располагает 175 взрослыми койками, из которых 42 приходится на отделение патологии беременных, 100 так называемых родовых и 27 гинекологических и 6 реанимационных. Детских коек 100, из них 22 койки в обсервационном отделении, 8 коек предназначено для недоношенных детей, а еще 6 выделено в отделение реанимации новорожденных». «Как будто отчитывается в департаменте», — подумал Данилов. Начальственно-бюрократическую манеру разговора ничем не вытравить. Молодой ведущий, видимо, тоже захотел оживить беседу. Дождавшись намека на паузу в речи главного врача, он спросил: «Ксения Дмитриевна, наших зрителей, а в первую очередь зрительниц, готовящихся стать мамами, очень интересует, какие палаты в вашем роддоме? Есть ли среди них одноместные?» «Палаты в роддоме 2- и 3-местные, а в коммерческом послеродовом отделении одноместные с отдельным санузлом и душем. В роддоме есть 14 индивидуальных родовых боксов, оборудованных на одну пациентку и ее ребенка». «А много ли врачей дежурит по ночам и в выходные дни?» «В обычной жизни главный врач отрезала бы, сколько надо, столько и дежурит, но перед камерами она ответила иначе. В роддоме круглосуточно дежурит 3 акушера-гинеколога, 1 неонатолог, 2 анестезиолога и 1 детский реаниматолог. Врачам помогают опытные акушерки и медицинские сестры. Персонал у нас опытный, квалифицированный. Я знаю, что в вашем роддоме осуществляется экстракорпоральное оплодотворение». «Да, в гинекологическом отделении». «А какие вообще отделения есть в роддоме?» – оживился ведущий. «Вот я, например, и понятия не имею, как у вас все устроено». «Тебе-то зачем это знать?» — удивился Данилов. «Ну, во-первых, это приемное отделение, Оно расположено на первом этаже роддома, с него все и начинается. На третьем этаже роддома второе акушерское или обсервационное отделение со своим операционным блоком, родовым залом на три места, двумя родовыми боксами, малой операционной, смотровой и процедурными кабинетами. «А что находится на втором?» — сразу же спросил ведущий. «На втором этаже роддома находится администрация, центральное стерилизационное отделение, конференц-зал и дневной стационар. На четвертом этаже находится физиологическое родильное отделение на 20 коек, 2 трехместных зала и 14 боксов. Здесь проводят роды, кратковременное наблюдение за родильницами в послеродовом периоде и первичную обработку новорожденных. Также на четвертом этаже расположено анестезиолого-реанимационное отделение, при котором имеется оперблок». «Оперблок? Это место, где проводят операции?» «Нет, это место, где врачи слушают оперы», — сказал телевизору Данилов. «Именно так», — улыбнулась главный врач, — «операции. Пойдемте дальше, то есть выше. На пятом этаже роддома находится послеродовое отделение и отделение новорожденных. На шестом — гинекологическое и коммерческое отделение». Данилов смел в ладонь крошки со стола, подошел к окну, открыл его свободной рукой и осторожно высыпал крошки на пластиковый откос. «На седьмом этаже расположено отделение патологии беременности, отделение перинатальной диагностики и физиотерапевтическое отделение». Ведущий, должно быть, уже не раз пожалел о своем вопросе. «А еще у нас есть аптека, лаборатория». «И пищеблок», — подсказал Данилов, закрывая окно. «И пищеблок», — послушно повторила главный врач. «Кроме того, наш роддом является клинической базой двух университетских кафедр — кафедры детских болезней и кафедры гинекологии и акушерства. Это, без преувеличения, один из самых лучших роддомов Москвы», — бодро подвел итог ведущий. «Напоминаю, что у нас в гостях была...» «Все сотрудники роддома могут по праву гордиться тем, что работают в таком замечательном месте», — сказал Данилов и выключил телевизор.